Глава 7. Как герцог Анжуйский узнал, что Диана де Меридор жива? Наступил конец апреля. Большой Шартерский дворец был завешен белыми драпировками, а на колоннах гирлянды из листьев заменяли цветы, которых в то время года еще не было. Король, шедший босыми ногами от городских ворот, стоял против алтаря, оглядываясь по временам, все ли придворные и друзья его следовали за ним. Но одни, которым не нравилась жесткая мостовая, надели башмаки, другие, усталые или проголодавшиеся, отдыхали или ели в гостиницах, куда пробрались тайком, и только весьма немногие имели мужество стоять голыми ногами на сырой плите, покрывавшей пол в церкви. Религиозная церемония была проведена с целью вымолить наследника французскому престолу. Разные священные вещи были вынуты из золотых ящиков, в которых они хранились. Посреди всеобщего молчания Генрих III услышал вдруг странный шум, походивший на заглушаемый смех, и оглянулся, чтобы посмотреть, не возвратился ли Шико. Только один гасконец, которому все сходило с рук, мог дерзнуть засмеяться в подобную минуту. Однако смеялся не Шико. Его тут не было. И это очень огорчало короля, не видавшего его с тех пор, как тот выскочил из экипажа по дороге в Фонтенбло. К церкви подъехал всадник на лошади, покрытой пеной. Несмотря на то, что сапоги и платья его были забрызганы грязью, он пробрался между босыми придворными, одетыми в длинные вретища. Заметив, что король оглянулся, незнакомец остановился почтительно, потому что был человек придворный. Это легко было узнать по движениям и дорогой красивой одежде его. Генрих, недовольный шумом, произведенным запоздалым придворным, и дерзостью, с которой он являлся в церковь в светском, несоответствующем торжественности обряда костюме, бросил на него взгляд, исполненный упрека и досады. Вновь прибывший притворился, будто не заметил взгляда короля, и, сделав несколько шагов, к большому соблазну присутствующих, потому что сапоги его по тогдашней моде были со скрипом, преклонил колени возле бархатного кресла герцога Анжуйского, погруженного в глубокие размышления и не обращавшего внимания на происходящее вокруг него. Приближение нового лица заставило его поднять голову. Он скоро оглянулся и произнес вполголоса: «Бюсси?» «Здравствуйте, ваше высочество», — отвечал молодой дворянин таким голосом, как будто бы только накануне расстался с герцогом и как будто ничего важного не произошло с тех пор, как он не видал его. «Ты, кажется, с ума сошел?» «Отчего же, ваше высочество?» «Как же ты мог внезапно и неожиданно оставить меня? Пропадал бог весть где, и вдруг очутился в Шартре во время торжественной церемонии в таком виде?» «Ваше высочество», — сказал Бюсси, — «мне немедленно нужно переговорить с вами». «Зачем же ты не приехал раньше?» «Вероятно, нельзя было». «Но что ж ты делал в продолжении 3 недель?» Об этом-то я и хочу переговорить с вашим высочеством, и притом немедленно. Увы, я вижу, что надо ждать. А это-то как раз и бесит меня. Тише. Вот и конец. Потерпи. Мы вместе отправимся ко мне. Непременно, ваше высочество. Король и королева стали на колени под высоким балдахином и усердно молились. Придворные, желая угодить, подражали им. Затем король встал, поклонился сперва епископу, потом королеве и направился к выходу. Но на половине дороги он остановился, заметив Бюсси. «Граф», — сказал он, — «кажется, наше покаяние вам не нравится, потому что вы не можете отказаться от шелка и золота, когда сам король ваш одел на себя саржевое вретище». «Ваше Величество», — отвечал Бюсси с достоинством, но слегка побледнев от упрека, — «никто более меня не предан вашему Величеству. Никто даже из тех, которые изранили себе ноги на жесткой мостовой. Но я только что воротился с далекой и утомительной дороги и только сегодня утром узнал о пребывании вашего Величества в Шартре. Я проскакал 22 лье за 5 часов, чтобы поспеть сюда вовремя. Вот почему я не успел переменить платье и подвергся выговору, которого я, вероятно, не получил бы, если бы остался спокойно в Париже». Король остался, по-видимому, доволен этим ответом. Но, заметив, что некоторые из друзей его пожимали плечами, пока говорил Бюсси, он не хотел рассердить их, оказав снисхождение дворянину своего брата, и пошел далее, не говоря ни слова. Бюсси почтительно дал пройти королю. «Как?» — сказал герцог. «Ты промолчал? Что же мне было еще говорить? Разве ты не видел, что Шонбер, Келюс и Мажерон пожимали плечами, когда ты говорил?» «Видел, ваше высочество», — спокойно отвечал Бюсси. «Что же? Зачем я стану заводить ссору в церкви?» «А, вот как», — сказал герцог с изумлением. «А я думал, что ты не видел». «Или не хотел видеть?» Бюсси пожал плечами и, выйдя вместе с герцогом из церкви, сказал ему: «Теперь к вам, ваше высочество». «Прямо ко мне. Я вижу, что у тебя должны быть весьма важные новости». «Весьма важные, о которых вы и не подозреваете». Герцог с изумлением посмотрел на Бюсси. «Я говорю правду», — отвечал Бюсси. «Так дай мне только поклониться королю. Я сейчас же вернусь».